тур де танцы, даже забыли свой родной язык. Большинство из них стало латинскими гражданами. Все они почти обратились в римлян. Основанные города ясно обнаруживают перемену форм гражданской жизни. Среди них находятся и кельтиберы, которые некогда считались самыми дикими из всех. А цивилизованных дикарей римляне называли тогати, облаченными в тогу, принявшими римский образ жизни. Позже советской власти эксперимент по переодеванию горцев в пиджаки удался чуть хуже. Едва ослабла вожжа, дикари взялись за автоматы. Все так. Тем не менее, вопрос остается. Попробуем его четче сформулировать. Цивильный характер римлян, пришедший на смену деревенскому, сделал их менее боеспособными, более изнеженными и гедонистически настроенными. Но почему бы не быть гедонистами в отсутствие сопоставимых врагов? Если ситуация не требует ежеминутного напряжения сил, зачем корячиться в едином порыве и всенародном сплочении? Есть профессиональная армия, она пусть решает мелкие вопросы с варварами. Есть внутренние войска и полиция, они пусть решают проблемы с террористами и заговорщиками. Пристыковка разношерстных провинций, конечно, не прибавила империи единства, но кто мешал просто брать с провинций дань? Если у империи есть силы подавлять перманентные восстания и постепенно-постепенно оккультуривать, оримленивать провинциалов, какие проблемы? Ну и пусть империя будет аморфной, склепанной из разномастных кусков. Один железный, другой ситцевый, третий деревянный, четвертый вовсе из дерьма. Имея силу, можно поддерживать их до полной культурной победы. Но мы уже знаем, что силы не было. Куда-то ушла вся сила, набранная за золотой век Антонинов. И талантливому политику Диоклетиану досталось только реанимировать труп, дребезг. Сила общества в его экономике. Что случилось с цветущей экономикой империи? Почему до Диоклетиана докатились только объедки? Почему экономика почти исчезла, приняв вид натурального хозяйства? Тому есть несколько причин. Как-то я спросил молодого и прыткого умом журналиста Диму Назарова, отчего, по его мнению, распалась Римская империя. От того, ни на секунду не задумываясь, сходу проинтуичил он, что цивилизация как пожар. Она распространяется вокруг, пока есть горючий материал. Как только он кончается, огонь цивилизации гореть перестает. Это метафора. Можно представить себе процесс распространения цивилизации несколько иначе. Вообразите себе карту Средиземноморья. Вот из яркой точки Рима начинает раздуваться, разливаться голубое цивилизационное пламя, которое сначала охватывает итальянский сапог, потом, лизнув Грецию, оно несколько меняет цвет на более благородный золотистый с прежней голубой искринкой, раздувается, захватывая все большие территории вокруг Срединного моря. Но что это? Цвет по мере расширения постепенно меняется. Он становится менее насыщенным и более жидким. Это нормальное физическое явление. Концентрация исходного материала меняется. Цивилизационный раствор становится жиже. Империя растет быстрее, чем могут рождаться люди-цивилизаторы. Поэтому цвет и бледнеет. И даже меняется кое-где из-за включений чужеродных культур. А что происходит на границах расширяющегося цивилизационного пузыря? Диффузия. Инфильтрация. Граница есть, но она культурно проницаема. В темный варварский мир проникает цивилизация, а обратно диффундирует варварство. Вблизи границы это выглядит так. В темном пространстве варварского мира вспыхивают, расширяются и почти гаснут золотые искры цивилизации. А внутри имперских границ вдруг возникают и расширяются, закрашивая цивилизационное золото черным, мутные облачка варварства. Этот тоннельный эффект вызывает культурное кипение возле расширяющихся границ империи. Империя постепенно расширяется, слабея, теряя концентрацию прежнего насыщенного раствора, разбавляясь дичью, но и в свою очередь разбавляя темную дичь. И, наконец, ослабевшая империя лопается, словно перезревший дождевик, осеменяя окружающий варварский мир искрами цивилизации, которые вскоре разгораются вновь. Империя лопается или тихо сдувается, как тихо и бесславно сдулся в средние века испанский проект. А какая была затея! Но не хватило испанцев. Просто как таковых. Цивилизаторы кончились, растворились в мировом пространстве. Мир оказался слишком велик, зато из Европы начали расти другие проекты — французский, английский. Почему из Европы? Потому что именно ее Рим осыпал своими искрами. Выше мною нарисована красивая картинка. Прямо цветной мультфильм. Но из него совершенно не ясно, в чем же суть экономической слабости Римской империи. Да, демографически носителей определенного менталитета, коих мы смело именуем тут цивилизаторами, могло не хватить на всю планету. В культурном плане тоже ясно, уезжая из столицы, цивилизовывать деревню, любой цивилизатор дичает, как студент в армии. Но экономика-то здесь при чем? Она, напротив, должна расти от завоеваний. Ведь от гуманитарно-цивилизаторской, целиком затратной модели Сципиона Рим отказался? Не мог не отказаться. Модель Сципиона то есть полная культурная и политическая автономия покоренных стран, исключая запрет на ведение войны, могла держаться только за счет римского меча. А меч чего-то достоит? Ни одна экономика, наверное, не потянет на себе добровольного мирового жандармства. Даже экономика США. Ни людей не хватит, ни бабла.